«Гарри, блин», — вытирая выступившую от смеха слезу, сказала Элизабет. «Ха-ха-ха-ха, ой, божечки, секундочку, дай отойти, фух, продолжай». Сколько бы таких вещей ни присылали, их всегда было мало. Тогда интернета не было, телевизор был роскошью, у нас только ламповый приемник в то время был, книги тоже были дефицитным товаром, поэтому горизонтально-постельные развлечения были самым популярным проведением досуга. Что делать? Трое детей, это уже перебор, а мы с супругой это дело любили. Сразу говорю, придумал не я, а жена. Она навострилась этот дефицит стирать, делая одноразовый товар многоразовым. Затем вешали в ванной на просушку. Элизабет вскинула правую ладонь, безмолвно прося меня остановиться, другой рукой она вытерла слезы. Девушка беззвучно сотрясалась от смеха, уже не в силах смеяться вслух, лишь издавала хрипящие и свистящие звуки. «Как-то у нас сломался кран в ванной. Позвали мы слесаря-сантехника. Он пришел, зашел в ванную, а мы с супругой были заняты, лепя на кухне пельмени. Проходит полчаса, слесаря не видно и не слышно. Тишина стоит полнейшая, никаких стуков, никакого звона ключей или чего-то похожего. Супруга мне говорит: «Саша, странно, что он там делает. Давай посмотрим, может, человеку с сердцем плохо стало». Идем в ванную, открываем дверь, а там слесарь стоит неподвижно, уставился в одну точку. В том месте, на которое он смотрит, на веревочке висят они, касатики, импортные, выстиранные, в количестве, пробуждающем воображение. «Ой, мама дорогая, нам сразу так стыдно стало, мы с женой уже кучу детишек имеем, но покраснели, как невинные школьники до состояния спелых помидоров». Еле растолкали и привели в чувство парализованного слесаря. Я его за плечи взял, приподнял и лицом к крану повернул. Рукой показываю, мол, чини давай, чего ты тут смотришь на наше богатство, как в театре. Он молча починил кран, не выходя из состояния транса. Было заметно, что мужик делал практически все на автомате. Он от нас уходил, двигаясь, словно деревянный робот, думая о чем-то постороннем, краснея и завистливо зыркая на веревочку с ними. «Все», — заявила Элизабет, — «я больше не могу смеяться. Как скучно я жила». Выпив пенного напитка, мы заказали еще по кружечке. У меня к этому моменту пиво попросилось наружу. На клапан давила вся выпитая поутру жидкость, поскольку до этого мне было лень сходить кое-куда. «Лис, не скучай, я схожу в то место, куда короли ходят без охраны». Туалет в баре был расположен в подвальном помещении. Поскольку я долго терпел, то шел к уборной, приплясывая от нетерпения. Когда я зашел в туалет, то увидел возмутительную картину. Если бы я читал лекцию о мужском туалетном этикете, о котором, наверное, не знают многие парни, и он будет непонятен девушкам, я бы сказал: «Отвалите нахрен от моего писсуара». После этого парни поняли бы, о чем идет речь, но девушки наверняка подумали бы: «Как, неужели у карлика есть свой писсуар?» «Да, есть. В каждом туалете цивилизованного государства есть 2-3 писсуара, которые находятся в глубине уборной и один, который находится в начале, и это мой писсуар. Обычные писсуары рассчитаны на взрослого мужчину нормального роста, а этот расположен ниже, и он предназначен для детей, карликов и мужиков с полуметровым хером. В общем, захожу я в этот туалет, он огромный и там полно писсуаров. Целый рог изобилия писсуаров, и они все свободны, и лишь один писсуар занят. Стоило ли гадать, какой именно? Мой. И вот, я за этим парнем, который облегчается и не видит меня, стал приплясывать и подпрыгивать от нетерпения. Если бы кто-то зашел, то увидел бы занимательную картину. Полный высокий мужчина спускает излишки организма, а за ним пляшет карлик. Наверное, вошедший подумал бы: «Круто, не в каждом баре есть такая услуга, как танцующий в туалете карлик. Теперь я тут буду постоянно бухать». Или же наоборот, если кто-то увидит пляшущего за чьей-то спиной карлика, то может подумать, что он и творит шаманское заклинание или черлидер, который подбадривает тех, у кого не получается спустить. Не хватает только криков: «Посылаем за команду! Сы, сы, сы!» Этот парень не останавливается. Не знаю, что он там делал со своей пипиркой, но он стоял и стоял над этим писсуаром, а мне все сильнее хотелось облегчиться. В какой-то миг настал момент, когда я уже не мог терпеть и не выдержал. «Простите, сэр», — возмущенно громко произнес я. Мужчина повернулся в мою сторону, удивленно огромными глазами посмотрел на меня сверху вниз и произнес: «Будь, да ладно». После чего он сделал микрошажок назад, но сзади стена и ему некуда было уйти. Он замер с приоткрытым ртом, молча рассматривая меня с невероятно удивленным видом. Из ширинки у него торчал небольшой стручок. Мне хотелось закричать: «Мужик, да ты себе льстишь, когда ссышь в карликовый писсуар. У тебя член, мягко говоря, далеко не полметра. Какого хрена ты не воспользовался нормальным писсуаром, которых нереальное множество и все свободные?» Но я сдержался и старался быть вежливым, даже проклятием не приложил. Мужчина, не спуская с меня глаз, стал бочком пробираться вдоль стены в сторону выхода, но делал это так медленно, что это могло продолжаться до бесконечности. В этот момент из кабинки с унитазом вышел другой мужчина, и я понял, что мне быстрее будет добежать до нее, чем ждать, пока этот дундук, не знающий о туалетном этикете, освободит мой писсуар. Я на третьей космической скорости обогнул удивленного мужчину, который покинул кабинку и поспешил освободить организм от лишней жидкости. «Эй!» – донесся из-за спины голос того парня, который продолжал загораживать нужное место. «Парень, а что ты не воспользовался обычным писсуаром? Вы прикалываетесь?» – с сарказмом воскликнул я, продолжая с журчанием спускать излишки, и даже не оборачиваясь. «Сэр, я бы с радостью использовал обычный писсуар, но я не обладаю должной степенью контроля над мышцами, чтобы использовать его. Мне тогда придется подпрыгивать и в момент наивысшей точки прыжка активировать краник, затем сразу перекрывать его и так много-много раз. Вы себе представляете, какой точностью и тренировкой надо обладать, чтобы попасть точно в цель и не пролить ни капли при исполнении подобных акробатических трюков? Я так не могу. Я не делал столько упражнений Кегеля. Да я попаду во все, в том числе и на вас, кроме этого гребаного писсуара. Прости, парень», – произнес мужчина, после чего послышались его удаляющиеся шаги. Я был учтив, даже сказал: «Простите, сэр, но это был первый и последний раз, когда я был учтив в подобной ситуации. В следующий раз, когда я зайду в туалет и увижу, что занят именно такой писсуар при прочих свободных и его пользователь не негр с огромным шлангом, не ребенок и не карлик, я устрою ему золотой дождь и даже денег за это не возьму». Я наклонился вперед, чтобы посмотреть, нормально ли застегнул ширинку. В этот момент из нагрудного кармана выскользнула пробирка и со звоном разбилась об унитаз. Вся розовая соль оказалась в воде. Я на автомате нажал на слив. Ой-ой-ой, Лиз будет недовольна. Вдруг из унитаза забил фонтан довольно интересной консистенции темного цвета. Что-то мне подсказало, что это был не фонтанчик с фондю. Это было похоже на призыв дерьмодемона из самых глубин ада. Булькающие звуки, издаваемые унитазом, вселяли страх в сердца всех, кто их слышал. Смрад, исходящий от жижи, валил с ног похлеще всего на свете. Я открыл двери в кабинку, заглянул молодой высокий парень-блондин, с любопытством решивший посмотреть, что за жуткие звуки. Я поспешил удалиться подальше от растекающегося ручья прибывающей жижи. «Ну и запах», – прокомментировал парень. «Может быть, побрызгать освежителем воздуха с ароматом леса?» «Ну да, лесного аромата тут как раз не хватает». Мой голос сочился неприкрытым сарказмом. «Надо сказать администратору», – зажав нос, прогундосил парень. «Безобразие, негодяй», – наигранно произнес я. Я поспешил покинуть санузел. Бульканье стало сильнее, а поток прибывающей жижи наращивал мощь. Из второго унитаза и всех писсуаров тоже забили черные и вонючие фонтаны. Как я понял, что второй унитаз повторил судьбу первого? Очень просто, из второй кабинки донесся разъяренно испуганный мужской голос. «А-а-а, какого хрена?» Тут же оттуда выскочил полный мужчина со спущенными штанами. «What the fuck?» – яростно воскликнул он. Я поспешил на выход, парень рванул за мной. Мужчина, яростно матерясь, приподнял руками штаны, подтянув их чуть выше колен, и просеменил следом. Он подскочил к раковине и стал пытаться подмыться, но в этот момент из раковины забил мощный фонтан нефондю и обдал толстяка с головы до ног этой черной и ароматной жижей. А ведь некоторые люди платят огромные деньги за грязевые ванны. Я же сэкономил человеку целое состояние. Но отчего-то мужчина не оценил такую экономию и разразился еще большим набором ругательств. Я бы посмотрел на мытарство толстяка, но поскольку спешил удалиться от этого места, пропахшего ароматами ванили как можно дальше, то наоборот, прибавил ходу. Когда я подошел к нашему столику, Элизабет поморщилась. «Гарри, что за вонь?» – спросила она. «Лиз, ты не сильно обидишься, когда узнаешь, что я утопил твои экспериментальные увеличивающие кристаллы в унитазе? Что ты сделал?» гневно вопросила девушка. «От случайности никто не застрахован». Я с виноватым видом развел руками в стороны. «А вообще, пора бы отсюда валить, а то твое диверсионное средство сработало отлично, даже слишком. Там сейчас такие фонтаны, только вот купаться я бы в них не рекомендовал, Гарри», — гневно прошипела Хаук. «Ты, депутамадре, у меня нет культурных слов». Расплатившись за заказ, мы покинули бар. По заведению распространялся сильный запах канализации, отчего прочие посетители в срочном порядке повторяли наши действия. На улице стоял странный звенящий грохочущий шум. Шум издавал канализационный люк, который подпрыгивал. Оттуда же доносился жуткий булькающий звук, и вытекала зловонная жижа. «Господи Иисусе!» — воскликнула Элизабет, глядя на подпрыгивающий люк. «Как? Тебе лучше знать. Как? Ты же делала это средство. Честно говоря, я тебе завидую. Вот так, из обычного зелья, сделать такую мощную диверсионную химию. Гениально. Пойдем отсюда, а то я уже провоняла», — произнесла Элизабет. Девушка ухватила меня за руку и потащила подальше от бара. В это время крышку с люка смыло, и по улице потекла зловонная река. «Лис, оно нас догоняет. Давай быстрее», — панически закричал я, смотря на бурлящий поток, стекающий на автомобильную дорогу. «Астия!» — экспрессивно воскликнула Хаук. «Да так, что ни у кого не осталось сомнений, что это мат. БТ Алапоя, Адамс, не матерись, тебе это не идет», — отвечаю девушке, не прекращая бега. Поток прибывающей жижи набирал силу. Казалось, будто наступил судный день, и боженька решил сотворить кару, устроив довольно оригинальный потоп. «Это бог покарал грешников», — закричал какой-то обкурившийся хиппи, мимо которого мы пробегали. «Он наслал на землю дерьмогидон. Люди, покайтесь в грехах, дабы очиститься от скверны». Прямо-таки представляю себе картину некоего собирательного образа христианского бога. Сидит на небе седой бородатый мужчина и бурчит себе под усы. Саранча была, обычный потоп был, лягушек с неба кидал. Что еще придумать? А затоплю седней фекалиями. Ахахахаха. Канализационные люки смывало один за другим, и из них начинали бить зловонные фонтаны. По улице текла полноводная хуанха дерьма, которая начала смывать припаркованные у обочины автомобили. Началась паника. Люди в ужасе разбегались от распространяющегося с огромной скоростью потопа. Мы забежали в малолюдную боковую улочку. Я при помощи перстня наложил на пространство вокруг нас заклинание отвода глаз, затем при помощи школьных перстней порт-ключей мы переместились домой. У Элизабет этот порт-ключ теперь работает только в один конец, поскольку в Валлабе он больше не имеет доступ. У меня же через неделю его тоже отключат. Точнее, школьные защитные чары не будут пускать пользователей порт-ключей, которые добавлены в базу, как отработавшие. Но от школьных колец мы не спешили избавляться, поскольку это высококлассные порт-ключи, которые можно перенастроить на другую точку выхода. Дома мы оба приняли души, полностью сменили гардероб, чтобы избавиться от вони, которая словно въелась в кожу, но даже после помывки мне казалось, будто запах канализации поселился у меня в носу. После этого Элизабет устроила мне истерику с руганью. Девушка долго высказывала, что думает по поводу устроенного мной потопа, и в принципе она была права. Я чувствовал за собой вину, поэтому молча перетерпел истерику. Вечером я приступил к изучению книг по демонологии, чтобы знать, чем мне грозит метка высшего демона, что это такое и как быть. Этот процесс затянулся на целых 3 дня, за которые я прошелся лишь по вершкам этой науки. Демонология – очень обширная наука, основными направлениями в которой обычно являются изучение демонов, описание их поведения, описание обрядов по вызову демонов, борьбе с ними, подчинению и контролированию их сил. Из большинства описаний выходит, что демоны – это существа из иных миров. Именно из демонологии берут свои корни магические контракты и клятвы. Вообще, призванные существа не обязательно должны быть демонами, это могут быть иные живые существа, духи, ангелы, джинны, люди из иных миров и прочие твари. Что интересно, мне удалось вычитать, что демоны бывают не только плохими, но и хорошими. В одном переведенном в 18 веке древнегреческом магическом трактате по демонологии утверждалось, что даймоны могут иметь любую природу, в том числе и смешанную, то есть могут в равной степени творить как зло, так и добро. А различие между терминами даймон и бог прослеживается не всегда. Там же была пометка в виде комментария переводчика, что в прошлом на Земле, когда демонология была развита, маглы поклонялись призванным могущественным сущностям, как богам, лишь с повсеместным насаждением христианства всех подряд сущностей, духов, родоплеменных и прочих богов, реальных демонов, а также все магические расы вроде русалок, гоблинов, кентавров и тому подобных стали считать демонами. Но это интерпретация обычных людей. Волшебники расходятся во мнении, по крайней мере, в более современных фолиантах. А вот книга под названием «Демонология для ученичества», написанная на сложном для понимания языке еще во времена до принятия статута секретности, давала интересную трактовку. Из нее следует, что есть классические демоны, которые живут в суровых мирах, где они постоянно воюют. Ад, инферно, бездна. Выходцы оттуда агрессивны, условно бессмертны, то есть могут жить бесконечно долго, пока их не убьют, любят закусить человечиной душой. Работать с ними призывается очень осторожно и только с соблюдением строжайших мер безопасности. А есть цивилизованные миры с разными обитателями, в которых могут жить смертные, условно бессмертные, материальные, полуматериальные или же духовные сущности. Меня интересовала одна конкретная демонесса и тщательный поиск литературы, в котором участвовал в качестве помощника Тимми, привел к положительному результату. Итак, мир Суккуба, мир наслаждения, известен с давних времен и пользовался популярностью у многих демонологов. Цивилизованный мир, в котором проживают условно бессмертные существа. Суккубы – женщины и инкубы – мужчины. Причем у этих существ отличная совместимость со многими гуманоидными расами, в том числе люди, демоны из воинственных миров, сиды и прочие. В общем, мир Суккуба – это что-то вроде межмирового борделя. Суккубов и инкубов призывают в разные миры для постельных развлечений, за что они в качестве платы берут магическую силу, а если он и нет, то жизненную. Так что слабым магам и обычным людям автор не рекомендовал призывать подобных демонов. А еще они могут торговать, обучать, выполнять разную работу. В общем, все зависит от того, о чем, с кем и за какую оплату договоришься. Первые упоминания об инкубе встречаются в шумер-аккадских мифах. В шумерском списке царей отцом знаменитого Гильгамеша записан демон Лилу, который по ночам проникал в спальни женщин и совращал их. В более поздних ассирийских легендах встречаются демоницы Лилиту, которые обожали соблазнять молодых мужчин. Как правило, суккубы не опасны, но они, как и люди, бывают разными. Обычная проститутка может ограбить, опоить, убить из-за обиды или большого куша, что уж говорить о существах из иного мира. К тому же они спят и с демонами из воинственных миров, поэтому могут иметь демонические атрибуты в виде клыков, хвостов, крыльев, рогов и тому подобного. В книге описывались суккубы с ангельскими крыльями, суккубы с огненными крыльями, суккубы-вампиры и полуматериальные суккубы от связи с джиннами, а также суккубы, внешне не отличающиеся от обычных людей. Если исходить из этой информации, то посетившая меня суккуба имела в предках людей и демонов, из-за чего обладает огромной магической силой, крыльями и хвостом, а артефактами волшебников определилась, как высший демон. А вот у Гарта суккуба была без крыльев и со слабой волшебной силой. Еще, как и у людей, у суккубов имеется классовая и социальная иерархия. Автор привел адаптированную классификацию под средневековье, всяческие бароны, графы, герцоги, князья. Сущность суккуб может иметь высший или обычный статус. Высшие суккубы способны чувствовать присутствие обыкновенных и повелевать ими. С мужчинами высшие суккубы встречаются не для поглощения энергии, а для рождения потомства. Высшая суккуба обладает сильнейшими гипнотическими способностями, а энергию она получает из окружающей среды. Так что вполне может быть, что отсутствие у меня воспоминаний может быть не только и не столько от изменяющих сознание веществ, но и из-за вмешательства в разум демонессы. Кстати, греческая демонология практически в точности соотносится с японской. У японцев популярна религия синтоизм, которая предполагает существование бесконечного числа богов, называемых ками. Книга по японской демонологии утверждала, что это действительно так, и синтоизм появился не на пустом месте, просто с приходом статута секретности японские волшебники стали прятать ками, демонов и духов, как это происходит с великанами, драконами, кентаврами и тому подобными. Три основных группы японских демонов – это Йокай, Юри и Абака. В синтоистской иерархии они расположены ниже ками и двойственны по своей сущности, взаимодействовать с ними человек может как добром, так и обманом. Также известны они – Бакунама, Гаки, Асура и другие демоны. Вообще японское волшебство по большой части построено на ритуалистике, артефакторике и демонологии, только с опасными демонами они предпочитают не связываться. Кстати, восточные лисы-демоны кицуны считаются одним из кланов суккуб, имеющих в предках демонических лисиц. В одной из книг для демонологов был найден ритуал, который позволяет расшифровать магические контракты, связи, которыми связан волшебник. Естественно, я незамедлительно провел этот ритуал. К сожалению, результат был отображен в виде рун. Пришлось их переписать и до вечера заниматься расшифровкой. Из расшифровки ритуала стало известно, что у меня имеется 5 связей, из которых 2 сильные и 3 слабые, несколько ниточек магических контрактов и обоюдный магический контракт на душе, тот самый, который был заключен в обдолбанном состоянии с демонессой и отображается в виде пентаграммы на запястье. Сильные связи – это феникс и домовой эльф. Слабые связи, понятное дело, это драко Малфой, Джинни Уизли и Эмили Бробст. Именно расшифровкой условий контракта я и занимался, а условия оказались на удивление выгодные для обеих сторон. Основной упор был на непричинении вреда друг другу, то есть я могу спокойно вызывать эту демонессу и заниматься с ней сексом, не боясь, что она меня убьет, но и я ей не могу причинить вреда. Хотя и тут есть лазейки, ведь никто не мешает ей причинить вред окружающим. Я сидел в шезлонге и переваривал полученную информацию. В этот момент передо мной появился Тимми. «Товарищ хозяин, к дому приближается неизвестный волшебник», – произнес он. Примечание к части. Экспрессивное высказывание, наподобие. «Будь, твою мать» и аналогичных восклицаний. «Иди нахер». Для любителей докопаться до истины и почитать рефераты с ссылками, история про презервативы найдена на просторах интернета. http://1834369 Презервативы в СССР был HTML. Часть 2, глава 58. Странно, я никого не приглашал. Очередные неприятности. Элизабет сейчас у Снипа, так что о ней нет смысла беспокоиться. Тимми, боевая готовность. Будь готов поддержать меня в случае нападения волшебника, дежурь в невидимости неподалеку, в случае опасности для себя, если я уже буду в безопасности, не геройствуй, а сразу отступай. Проводишь гостя в кабинет, но постарайся немного задержать, чтобы у меня было время на подготовку. Так точно, домовой эльф отдал честь. Я аппарировал на второй этаж в спальню и стал в темпе надевать защитный костюм в стиле Индианы Джонса, а также нацепил на себя все защитные артефакты, после чего перешел в кабинет. Снизу доносились голоса. «Сэр, кто вы такой?» – спросил Тимми. «Хозяин вас не приглашал. Доложи хозяину, что к нему прибыл офицер из МСБА, магической службы безопасности Австралии», – вторил ему мужской баритон. «Сэр, чем вы докажете, что являетесь офицером МСБА, а не преступником, желающим причинить вред хозяину?» – ехидно спросил домовик. «Я зашел в кабинет, куда вызвал Феникса. Кур-курлы», – прощебетал я. «Дружище, побудь в невидимости тут. В случае опасности или если меня возьмут под ментальный контроль, телепортируй меня в английский коттедж». Я сел в кресло, направил руку с перстнем концентратором на Феникса и активировал заклинание невидимости. «Неви, отнюхни звук, леви». Сидящий в уголке Феникс стал невидимым. Я нашел в кармане глазные линзы, которые имитируют обычные зрачки и голубую радужку. Их пришлось делать на заказ, поскольку я предполагал, что они когда-нибудь понадобятся. После чего преобразил глаза, став глядеть на окружающий мир очами Феникса. Затем, чтобы не светить черными склерами, вставил глазные линзы. Мир преобразился, мне стали видны магические потоки, краски стали ярче, некоторые цвета изменились. «Вот, видишь», — донесся снизу раздраженный голос волшебника. «Если умеешь читать, тут написано: капитан МСБА, мастер чар, Чарли Роберт Шин. Сэр, таких зачарованных бумажек любой волшебник может наделать», — ехидно ответил Тимми. «Вначале Тимми должен связаться с вашим управлением по сквозному зеркалу и убедиться в достоверности, лишь после этого сможет доложить о вас хозяину. Дракл, тебя раздери», — вырвалось у мужчины. «Да звони куда хочешь». Он снизил голос и тише добавил: «Домовик-параноик, такого я еще не встречал». «Дежурный МСБА», — донесся голос домовика, который, скорее всего, обращался к сквозному зеркалу. «Добрый день, сэр», — говорит слуга Гарри Адамса. «Домой к мистеру Адамсу пришел волшебник, который представился как Чарли Роберт Шин, сотрудник МСБА. Есть опасения, что это может быть преступник, решивший проникнуть в жилище мошенническим путем. Скажите, у вас действительно работает такой волшебник? Итак, стоит ли мне ждать этого шина или сразу валить из страны? Какого хрена вообще мной заинтересовался местный отдел тайн? Английские магические спецслужбы не чесались, когда Волан-де-Морт творил полную хрень. Даже когда толпа дятлов расхреначила кучу хроноворотов, о них не было слышно. Я много где накосячил, интересно, в МСБА что-то нарыли на меня, остаться узнать, что от меня хотят, или сбежать через исчезательный шкаф. Давай думать логически. Если я сбегу, это будет подозрительно. Хотя у меня есть стопудовая отмазка, скоро защита мастерства, потом 3 года учебы в университете, а там, глядишь, обо мне забудут. Как с Хаджой на Средином. Или осел умрет, или эмир, или я нафиг не вернусь сюда. Но, если бы меня пришли арестовывать, то было бы как минимум 2 волшебника, тут же маг 1. Значит что? Значит, пока со мной хотят побеседовать. Решено, узнаю, зачем пришел этот ГБшник, потом буду решать. Мне же не надо воевать с мастером чар, а при поддержке Феникса и домового эльфа сбегу с очень высокой вероятностью. Я вас понял, сэр, благодарю, вновь донесся голос домовика, который, наверное, продолжал говорить с дежурным. Мистер Шин, Тимми извиняется, что не поверил вам сразу, но Тимми заботится о безопасности хозяина. Подождите, Тимми доложит о вас хозяину. Поторопись, произнес Шин. Тимми поднялся пешком в кабинет, чтобы еще немного потянуть время. Я сел в кресло, выдвинул ящик стола и достал оттуда пистолет Браунинг Хай Пауэр, один из стволов, добытый в британском армейском складе. Выщелкиваю магазин и проверяю. Все 13 9-миллиметровых патронов на месте. Привожу пистолет в боеготовность. Чарами приклеиваю кобуру от него под столом и вставляю в нее пистолет так, чтобы его можно было легко выхватить. Мало ли, что там у этих ГБшников припасено, может быть что-то вроде негатора магии, оттого этот шин и не боится в одиночку идти против волшебника. Как говорил киношный мафиози, с помощью пистолета и доброго слова можно добиться гораздо большего, чем просто добрым словом. В кабинет зашел домовик и с невозмутимым видом доложил: «Товарищ хозяин, к вам прибыл офицер МСБА, Чарли Роберт Шин, просит принять его». «Вот как?» – я подмигнул домовику. «Что же, в таком случае, проводи его ко мне в кабинет». Тимми развернулся и неспешно пошел в обратном направлении. «Я же решил не пускать все на самотек». Достал из кармана флакончик с Феликс Фелицис и принял 1 каплю зелья. Затем при помощи бузинной палочки стал сплетать заклятие силы. К моменту, когда послышались приближающиеся шаги на верхних ступенях лестницы, я завершил нашептывать заклинание и в разы повысил физические показатели, став в несколько раз сильнее, быстрее, ловчее и увеличив реакцию. Бузинную палочку убрал в расширенный карман, а в кобуре на поясе висит моя официальная палочка. Я не стал демонстративно ее держать в руках или класть на стол и постарался изобразить максимально беспечный вид этакого бездельника-рантье. Внешне расслабленно развалился в кресле, но так, чтобы можно было быстро выхватить пистолет. В кабинет зашел мужчина в возрасте около 40 лет. У него были почти налысо стриженные волосы, всего пара миллиметров рыжеватой растительности. Лицо округлое и вытянутое, отдаленно похожее на физиономию Джейсона Стэтхэма, глаза прикрыты узкими темными очками, которые мужчина даже не подумал снять ради соблюдения хотя бы минимальных приличий. А ведь некультурно общаться с человеком в помещении, не снимая солнцезащитных очков, такое допустимо лишь на улице в солнечную погоду. Темный с виду недорогой костюм свободного кроя смотрелся на мужчине так, словно он носит его постоянно. Ведь бывает такое, что смотришь на человека и понимаешь, что он костюм надевает в лучшем случае раз в год. Только вот на деле этот костюм лишь выглядел дешевым, реально же глаза Феникса позволили увидеть, что одежда сверкает разными рунами и заклинаниями. Такой костюмчик будет стоить не меньше моего, вот только вряд ли ГБшники их покупают, скорее всего сами зачаровывают для внутреннего пользования, тем более, если учесть, что этот шин мастер чар, о чем прочитал домовик в его корочке. В районе левой стороны груди пиджак мужчины подозрительно топорщился, зародив у меня мысли о наличии пистолета в наплечной кобуре. Волшебной палочки у него заметно не было. На шее из-под белой рубашки с синим галстуком немного выступала веревочка, видимо, с амулетами. Уши были проколоты, но дырочки от проколов были немного расширены, и синее свечение, свойственное артефактам, говорит о наличии невидимых сережек, вероятнее всего, выполняющих функцию ментальной защиты. Я обратил пристальное внимание на руки мужчины. Средний палец правой руки имел небольшую полоску кожи без загара и был слегка обжат в районе ближайшей к кисти фаланги, но последнее очень сложно заметить и можно принять за особенность строения тела, а вот первое. Я знаю, отчего такое бывает, ведь у самого такая же полоска от невидимого перстня-концентратора. Если присмотреться, то можно увидеть совсем слабое голубоватое сияние, повторяющее форму перстня. Мужчина, пройдя через дверной проем, замерой цепким взором осмотрел кабинет, уделив мне пристальное внимание. Его взгляд на некоторое время замер при рассматривании моих ушей и рук, и если он не сделал таких же выводов, как и я, то грош цена этому капитану. К тому же очки мужчины являются каким-то артефактом. По крайней мере, я вижу бледно-голубые линии рунных цепочек, проходящих по дужке. Темми стал невидимым, но магическим зрением я видел голубоватую дымку искажения в левом углу кабинета за спиной Шина. Такая же дымка была вокруг Феникса, занявшего позицию в другом углу справа за моей спиной. В воздухе повисло напряжение. Незваный гость явно заметил все. Мой перстень-концентратор, сережки защиты сознания, более защищенный костюм, хотя бы за счет того, что мои куртка и шляпа сшиты из кожи дракона. Мужчина был собран и не спешил расслабляться. «Мистер Адамс?» — сухим тоном спросил он. «Верно, мистер Шин, так и есть», — ответил гость. «Присаживайтесь, мистер Шин». Я указал рукой на кресло для посетителей. Мужчина, не спуская с меня глаз, сел на кресло, но таким образом, чтобы в любой момент удобно было быстро встать. «Мистер Адамс», — начал визитер, — «вы знаете, что незаконное ношение ордена Мерлина карается по закону, а так как домовик является вашим магическим слугой, то отвечать перед законом будете именно вы». «Почему же незаконно?» — саркастически вопросил я. «Этот орден принадлежал моему предку, а домовой эльф является его хранителем. А то, что он хранит его столь оригинальным образом, держа на виду, это уже мое личное дело и законами не запрещено. В таком случае орден должен носиться либо приколотым к правой части груди, либо на рукаве», — заметил мужчина. «Как интересно, только вы, мистер Шин, покривили истиной. Я изучал законы, и там нет ничего о том, что законом запрещено носить чужие ордена. Это порицается общественностью, но не более того, а в некоторых странах за подобное положен небольшой штраф, но не в Австралии. Зато за незаконное ношение погон гражданскими лицами полагается штраф», — возмущенно произнес Шин. Видимо, мужчина злился за то, что его долго держали на пороге и домовик портил ему нервы. «Ах, какая беда!» — притворно воскликнул я. «Неужели целый офицер МСБА пришел ко мне домой, чтобы оштрафовать за карнавальный костюм, в который законом не запрещено наряжать слуг? Ну что же, выписывайте штраф. Такая потеря, целых $100. Я разорен». «Не поясничайте, мистер Адамс», — раздраженно произнес мужчина. «Иначе мы переместимся в наш отдел и будем общаться там». «Ну-ну». Я демонстрировал отборный скептицизм. «И по какой причине вы это сделаете?» «За сарказм и поясничание. В таком случае я пошлю жалобу главе МКМ. Наверное, вашему руководству очень сильно понравится, когда международная организация прибудет с проверкой о превышении полномочий в Австралийское министерство магии, и ваш отдел тайн конкретно так взбодрят». Мужчина поморщился, словно откусил огромный кусок лимона, и с неприязнью посмотрел на меня. «Мы это сделаем для выяснения обстоятельств применения запрещенной магии», — зло выдал Шин. «Аво, да вы не мелочитесь. И что же вы для меня придумали? Мы серьезная организация и выдумками не занимаемся», — сверля меня тяжелым взглядом, по крайней мере, таковым он казался из-за темных очков, — заявил Шин. «Мистер Адамс, как вы объясните тот факт, что после нападения на вас и прочих волшебников, совершенного Волан-де-Мортом в теле Аластера Грюма, на пляже было обнаружено множество патронов, зачарованных вашей кровью на поражение нежити и духовных сущностей?» ГБшник стал внимательно отслеживать мою реакцию. «Мне сразу стало немного легче. По крайней мере, не в вызове демона обвиняют, о чем я подумал в первую очередь. Как они вообще смогли взять образцы крови с патронов? Да и вообще, с того момента уже много времени прошло. Неужели только сейчас нарыли? Или это из-за принимаемого зелья? Я же обрезал возможность использования в ритуалах вольтования и тому подобных. А это значит, что магам пришлось делать обычный генетический анализ или же как-то извращаться? Как? Откуда образцы крови? Выходит, что они брали образцы крови в магическом госпитале, в котором маги дают клятву не использовать кровь волшебника ему во вред. Но взять кровь на анализ не является причинением вреда. А поскольку волшебников не так уж и мало, то это заняло так много времени. Надо же так проколоться, но кто же знал, что такая мелочь может быть столь опасной. Я думал лишь о том, чтобы защититься от дементоров, а в таких случаях любые средства хороши. Потом, идя на бой с Волан-де-Мортом, как-то даже не задумывался над тем, что патроны зачарованы моей кровью. Все мысли пронеслись в голове моментом, поэтому надолго из беседы я не выпадал. «Как интересно», — протянул я насмешливым тоном. «То есть вы утверждаете, что кто-то моей кровью зачаровал патроны, потом использовал их для убийства?» «Именно так, мистер Адамс», — ответил мужчина спокойным тоном. «Как вы это объясните? Почему я должен что-то объяснять? Это работа вашей службы, проводить расследование и искать виновных. Знаете ли, когда узнаешь подобные новости, это весьма неприятно. Тогда, может быть, вы расскажете, как могли потерять некоторое количество крови и не знать об этом?» — спросил мужчина, изобразив участливый вид. «Сложный вопрос. Вообще, когда я учился в Хогвартсе, случалось много непонятного и откровенно опасного. Сторонники Альбуса Дамблдора опаивали меня зельем, влияющим на сознание, затем вербовщики пытались завербовать в некую организацию под названием «Армия Дамблдора». После и вовсе директор Дамблдор вызывал меня в свой кабинет на откровенную беседу, пытаясь завербовать в свою банду Орден Феникса. А некоторые моменты из жизни в Хогвартсе сияют пробелами памяти. Я говорил правду, о чем мужчина, явно владеющий физиогномикой или гелеменцией, а возможно и имеющий с собой какой-нибудь аналог шара правды, наверняка понял. Но не буду же говорить, что не помню кое-что из-за пьянки в честь празднования избрания Седрика Диггори чемпионом турнира трех волшебников. И хронологию я привел не совсем верную, а о том, что между этими событиями был огромный временный промежуток, никому знать не обязательно. Наверняка ГБшники подумали, что это я нанял кого-то для охраны праздника, заранее ожидая нападения, и снабдил наемника зачарованными патронами, а тут я им такую задачку подкинул. Вроде как, я невинная овечка, у которой откачали крови, стерли память и решили подставить за то, что отказался вступать в Орден Феникса. Жертва дамблдоровских интриг и его сторонников. Пусть копают дальше и ищут ответы у Дамблдора на том свете. Конечно, таким детским ходом подозрения не развею, но сомнения в верности выводов внесу. По факту мне ничего не могут предъявить. Во-первых, у меня есть алиби, я в момент битвы был вроде как дома и лечил Феникса, к тому же жертва нападения и награжден орденом Мерлина второй степени. А это значит, что прежде чем меня судить по этому делу, необходимо созвать суд австралийских волшебников для отзыва ордена и лишь потом меня могут арестовать. А пока суд да дело, я 100 раз сумею удрать в другую страну. Во-вторых, зачарованные, пусть и моей кровью патроны, это косвенные улики. Не факт, что я сам их зачаровал. Легилименцию и веритасерум на мне без согласия не имеют права использовать, а сам я ни в чем не признаюсь и ни на что не соглашусь. Следовательно, никто использование мною магии крови не докажет. А если как-то сумеют доказать нападение на Волан-де-Морта, то что дальше? Это самооборона, суд волшебников меня оправдает, хотя нервов и денег выпьет море и пару речек в придачу. Есть еще и в-третьих, я ведь могу поднять шумиху на весь мир, начать бить себя в грудь и взывать к прецедентам. Какой прецедент? Гарри Поттер, который убил Волан-де-Морта, стал национальным героем. Стоит мне во всеуслышание заявить, что я окончательно добил Волан-де-Морта, как стану национальным героем и вместо наказания получу на грудь орден Мерлина первой степени. После этого всем рьяным служакам прилетит по шапке, чтобы знали, что героев, у которых в знакомых мастера артефакторики, трансфигурации зелий со всего мира и с которым за руку здороваются некоторые члены МКМ, связываться опасно для нервов и карьеры. А ведь я еще меценат, продвигающий мировую артефакторику и вакцины от неизлечимых болезней, а это вам не пальцем деланные маглорожденные, наезд на которого останется незамеченным общественностью. Что же получается? А получается, что даже если спецслужба найдет стопудовое доказательство того, что это именно я зачаровал патроны, что в принципе нереально, и то, что это я убил Волан-де-Морта, то им проще это дело замять, чем поднимать шумиху. Интересно, разве всего этого не понимает сидящий передо мной мистер Шин, или же прекрасно понимает, но думает, что не понимаю я? Тогда зачем вообще он пришел, мистер Шин? Скажите, зачем вы пришли ко мне? Только не говорите, что из-за расследования старого дела, которое уже никому не интересно. Почему же вы считаете, что это никому не интересно? Спросил Шин. Потому что когда в деле замешаны такие лица, как Волан-де-Морт, то соответственно это потянет за собой мертвого бывшего председателя МКМ, и вот тогда из шкафов могут полезть скелеты таких масштабов, что сующих свой длинный нос не в свое дело власть имущие волшебники могут посчитать необходимым убрать. Вон, в Британии до сих пор пытаются отойти от чисток и столько всего всплыло. А вы не выглядите тем, кому ни дорога жизни глупым вас назвать не могу. Хм, многозначительно хмыкнул мужчина. Интересные выводы. Видимо, не зря руководство попросило присмотреться к вам, мистер Адамс. Присмотреться? Я удивленно приподнял брови в стиле Снейпа. Нашей организации нужны пытливые, умные и талантливые волшебники, произнес Шин. Таких самородков, которые в 20 лет становятся мастером магической науки, очень мало. Достаточно. Я вскинул руку в защитном жесте. Я от дедушки Дамблдора ушел. Я от Волан-де-Морта ушел и вашу шарашку на детородном органе вертел. Гарри Адамс не будет работать на спецслужбы. Если же вы только что подумали об иных способах вербовки, а я уверен, что вы об этом подумали, то помните, что не только вы их знаете. Поэтому подумайте 10 раз, прежде чем их пытаться применить. Если пострадает моя семья, то вы получите нового темного лорда, которого поддержит весь род Адамс. Надеюсь, вы понимаете, о чем я. Мужчина посерел и замер, смотря на меня с ужасом. По его лицу можно было прочитать, что он корит себя за сказанные слова и никак не ожидал столь резкого отказа с угрозами. Но что-то мне подсказывало, возможно, принятый Феликс Филицис, что надо произнести именно эти слова, иначе от меня не отстанут. Шин попытался подыскать слова, все еще пребывая в шоке. «Мистер Адамс, вы меня неправильно поняли. Мы не предлагаем силой вступить к нам на работу». Это привилегия для избранных. Не вешайте мне лапшу на уши. Сколько у вас заработная плата? $5000 в месяц, с неохотой ответил Шин. Очень хорошие деньги, но не в них суть. Наши сотрудники получают доступ к закрытой информации по волшебству, а также разрешение изучать запрещенные волшебные науки и применять полученные навыки, естественно, ограничено. Я зарабатываю миллионы, а скоро буду зарабатывать миллиарды, так что ваши жалкие тысячи могу использовать для растопки барбекю. Запрещенные науки мне нахрен не сдались, я трансфигуратор, так что знаете что, идите в жопу. Вы в жопу, а я домой. Но вы и так дома, с недоумением произнес Шин. По лицу мужчины было видно, до него дошло, что его предложение действительно смотрится как насмешка. Это все равно, что прийти к миллиардеру и предложить ему пойти работать. Просто работать на любой должности, хоть уборщиком, хоть бухгалтером, неважно. Вы меня правильно поняли, как видите, мне никуда идти не надо. Мистер Шин, если вам неизвестно такое понятие, как деловой этикет, то я донесу до вас его суть, по деловому этикету. Кстати, очень полезная штука, особенно для сотрудника спецслужбы. Так вот, считается оскорбительным предлагать человеку постороннее занятие, которое оплачивается ниже, чем он зарабатывает за час. Например, если вы попросите друга, который получает на работе $30 в час, помощь с перевозкой мебели на выходных, когда аренда грузчика с автомобилем будет стоить $25 в час, это крайне оскорбительно. Мне интересно, на что вы надеялись, когда предлагали миллионеру, у которого в знакомых министры, члены МКМ и на которого работают мастера магии со всего мира, работать за $5000 в месяц, при этом надавливая на него какой-то ерундой, вроде косвенных обвинений в темной магии. Вы же понимаете, что это уже не просто оскорбление. Мистер Адамс, я не хотел вас оскорбить или в чем-то обвинять. Мужчина уже был не рад, что пришел ко мне на беседу. Я пришел для проведения расследования по давнишнему инциденту, связанному с нападением на вас и ваших знакомых. Простите, мы вас больше не побеспокоим. Всего доброго. Мистер Шин резко поднялся с кресла и направился на выход из кабинета. Тимми, проводи визитера. Так я дал понять, что спецслужбе, вербовке и наездам совершенно не рад. Я специально сказал не проводи гостя, а проводи визитера. Вроде как, это не я к ним пришел, а отдел тайн ко мне пришел, как к более значимому лицу. Домовой эльф убрал невидимость и сопроводил сотрудника спецслужбы до выхода. Интересно, кто у них такой умный, что решил меня взять на дешевые понты. Вот если бы им было известно о призыве демона, то я был бы стопроцентно на крючке, но на такую ерунду повелся бы разве что недавний выпускник школы. Видимо, за такового меня и приняли, решив вначале слегка надавить и предложить перспективы в виде тайных знаний, до которых так охоча молодежь, а фактически, меня собирались привлечь работать почти бесплатно и под кучей клятв. В общем-то, мне дико повезло. Работай местный отдел тайн не спустя рукава, а подойди к делу основательно, то у меня не было бы шанса на трепыхание. Огромное спасибо стоит сказать себе за активную деятельность, благодаря которой удалось удачно засветиться и обрасти связями, иначе по окончании школы ждала бы меня работа до конца жизни под строгим контролем большого брата. А еще стоит поблагодарить родственников по папиной линии за хорошую репутацию, из-за которой с ними боятся связываться даже спецслужбы. Вряд ли кому-то хочется стать свидетелем зомби-апокалипсиса масштаба страны и тем более стать его причиной. Кстати, Элизабет, скорее всего, ждала бы похожая перспектива, но поскольку она вроде как моя жена, то и к ней теперь вряд ли кто полезет с такими предложениями. Похоже, что это стандартная практика для многих стран – вербовать молодых мастеров магических наук. Снейп стал одним из самых молодых зельеваров, его завербовал Волан-де-Морт, потом перевербовал Дамблдор. Барти Крауч-младший, по слухам, был подающим надежды волшебником, был завербован Волан-де-Мортом. Сириус Блэк и Джеймс Поттер тоже подавали надежды, как сильные боевые маги, были завербованы Дамблдором. И этот список можно продолжать долго. Лишь посредственности никому не нужны, зато им живется спокойно. Я удивлен, как Дамблдор так легко меня отпустил. Видимо, не хотел связываться с радикально настроенным против сотрудничества магом, за которым стоит сильный род иностранных темных волшебников. Все же репутация Адамсов – это очень серьезная сила, и я обязан ее поддерживать изо всех сил. Как говорится, шли всех в задницу, ты прекрасен. А ведь фактически такая вербовка ставит крест на дальнейшем развитии перспективного мага. Например, Снейп, если бы продолжил учиться у алхимика, то к этому возрасту уже был, если не магистром, то продвинулся бы довольно далеко в этой стезе. И в Австралии спецслужбы оплели бы меня клятвами и не позволили подняться дальше мастера, поскольку магистра невозможно контролировать. Может быть, это мировой заговор сильных волшебников, чтобы не плодить конкуренцию, а что, очень логично выходит. Если появится парочка новых магистров алхимии, то цена на эликсиры может существенно упасть, и старичкам придется напрягаться, работая не раз в год, а раз в месяц, а лень такая штука, что заставляет делать все, лишь бы ничего не делать. А ведь есть еще такой вариант, что сильные волшебники никому не нужны, поскольку они независимы, и в случае, если слетят с нарезки, их будет сложнее остановить. Наверняка вся эта петрушка началась после затеянной Гриндевальдом войны. Мне-то известно, что мировая война случилась бы и без Гриндевальда из-за политико-экономической ситуации, назревшей в то время, так что темный лорд просто встал на гребне волны. Но попробуй это объяснить напуганным волшебникам, которые предпочитают останавливать развитие магов. Тех, кто подает перспективы в будущем стать серьезной занозой в заднице, еще в молодости вербуют сильные мира сего или спецслужбы, чтобы держать под контролем и не позволять сильно прибавлять в силах и знаниях. Кстати, этой же причиной может быть вызвано недовольство чистокровных волшебников. В их родах наверняка были сильные маги, взять хотя бы предка Блэков, который был магистром или даже архимагистром трансфигурации, то есть метаморф-магом, а после Второй мировой войны начались вот такие телодвижения со стороны властей, и выше мастера среди современных чистокровных волшебников встретить кого-либо стало проблематично. Вот и причина восстания Волан-де-Морта. Он-то наверняка был сильным магом, а его хотели прижать к ногтю и ограничить. А там добавилось изготовление крестражей, от которых у темного лорда поехала крыша. А может быть, ему даже кто-то так тонко подложил свинью, выдав частичную информацию по крестражам, чтобы Том Реддл сам себя угрохал, наклепав сводящих с ума филактерий. Что мне дает эта информация? Многое, даже очень. Значит, мне нельзя высовываться и демонстрировать достижения в метаморф-магии, если до них доживу. Если буду продолжать постигать волшебство, то не стоит задерживаться в одном месте, особенно в Австралии, чтобы не подставлять под удар родителей. Пока я был обычным бесполезным карликом, то был никому не нужен, а стоило приблизиться к мастерству в трансфигурации, и сразу начались намеки на проблемы. По-хорошему, надо сделать вид, будто я забросил изучение волшебства и веду беспечный образ жизни богатого волшебника. Тогда за мной некоторое время будут наблюдать, и когда убедятся, что застыл на планке мастера, махнут рукой и оставят в покое, приняв за очередного мага, который сломался в начале пути, удовлетворившись тем, что имеет. Вскоре домовик вернулся и зашел ко мне в кабинет. Я отменил заклинание невидимости, наложенное на Феникса, и отправил птичку вниз. «Товарищ хозяин», — произнес Тимми, — «визитер покинул пределы поместья». «Вот уроды», — скривив лицо, с выражением выдал я. «Плохой волшебник расстроил хозяина», — участливо спросил домовой эльф. «Да, эта конторская крыса хотела завербовать меня в свою организацию, чтобы ограничить рост магических сил и взять под контроль. А еще он докопался до тебя, но ты это и сам слышал. Орден носить нельзя, погоны запрещены. Тыловая крыса, а член в жопе, не снимая очков, носить можно? Плохой волшебник», — с радостью согласился домовик. «Тимми гордится наградами хозяина и носит их с достоинством. Только хозяин смеет решать, что можно носить Тимми, а что нельзя. Товарищ хозяин, разрешите установить на крыше пулемет с сошками, чтобы отстреливать плохих волшебников? К сожалению, мой верный товарищ, плохих волшебников отстреливать можно не всегда, и надо делать это незаметно. Если убить представителя правопорядка, то неизбежны проблемы. Ты уже заметил, как поступал я, теперь запоминай. Снайпер должен располагаться на отдельной, тщательно замаскированной и подготовленной позиции. Необходимо заранее наметить пути отхода и запасные позиции. При появлении цели стрелок должен быстро определить, стоит ли вообще стрелять по этому объекту, выждать момент и поразить цель первым выстрелом. Для того, чтобы произвести наибольший психологический эффект, желательно поражать цели, находящиеся как можно дальше от линии фронта. Меткий выстрел ниоткуда, поразивший человека, чувствовавшего себя в полной безопасности, повергает других солдат-противника в состоянии шока и ступора. Тимми призвал ежедневник со вторучкой и стал с усердием записывать туда мои наставления. Я стал диктовать домовику, читая целую лекцию о тактике снайперских групп и засад, о том, как правильно партизанить и оставлять сюрпризы в виде гранаты под трупом с выдернутой чекой. На этом лекция окончена. Найди мне книгу со скрывающим заклинанием «Фиделиус», будем защищаться от незваных визитеров. Задолбали табунами ходить то бобби, то ББшники. Вскоре Тимми доставил необходимую книгу. Заклинание «Фиделиус» оказалось очень сложным. Оно основано на трансфигурации с условием, сплавленной с чарами и ритуалистикой. Для подпитки заклинания и очерчивания области наложения необходимы рунные якоря. Хранитель выступает в виде живого администратора, который дает доступ к скрытому месту. Чары в данном заклинании используются довольно простые. Это обычное заклинание отвода глаз, многократно усиленное трансфигурацией с условием и особым ритуалом, каким-то образом воздействующим на всех жителей мира, заставляя их забыть о существовании области, очерченной Фиделиусом. Условий довольно много, ими исписано несколько листов, но все сводится к следующему. Никто и ничто не видит и никоим образом не ощущает того, что внутри купола. Никто и ничто не знает о месте, накрытом куполом. Пройти внутрь может хранитель и тот, кому он передал условное местоположение хранимого куполом, в качестве которого выступает любой адрес, можно назвать фактически или выдумать свой. Весь следующий день я попеременно готовил из огромных булыжников, добытых Тимми, рунные якоря и изучал заклинание. Если бы я вплотную не занимался трансфигурацией с условием, то дня точно не хватило бы на заучивание заклятия, скорее всего, потратил бы на отработку примерно полгода, но звание мастера за красивые глаза не дают. Существенным минусом было то, что чем большая территория покрытия купола, тем больше необходимо якорей и магических сил. 20 гектаров я точно в одиночку не потяну. Одно радует, рунная печать для якорей простая, как обух топора, я таких могу по одной в 10 минут создавать, так что до вечера сделал 37 штук, хоть и вымотался капитально. На следующий день я позвал Сириуса, Джастина, Гарта и попросил остаться дома Элизабет. Для усиления начертил распределяющую пентаграмму, место в центре которой занял Тимми. Ритуал прошел успешно, так что с этого дня вся территория моего поместья оказалась полностью скрыта от посторонних. В преданности Тимми я был полностью уверен. Он по моей просьбе сообщил адрес всем участвующим в ритуале друзьям, а незваные гости пусть идут лесом. Я отослал Тимми к родителям и к вампирше Эмили, чтобы он сообщил им адрес. К счастью, адрес Фиделиуса может сообщить только хранитель, волшебникам это известно, так что моих родителей не должны пытать. Но на всякий случай я решил защитить их дом. Стоило подумать об Эмили, как в голове зародился вопрос. Интересно, а легенда о том, что вампир не может зайти в дом, пока не получит приглашение, может быть связана с использованием подобного заклинания волшебниками прошлого. Вечером я позвонил отцу и попросил его завтра быть дома. На следующий день я сделал из 6 булыжников рунные якоря и наведался в гости к родителям. Камни были закопаны по периметру участка родителей, и я второй раз в жизни применил заклинание Фиделиус. Отца сделал хранителем. К счастью, для этого заклинания не важно, кто будет хранителем, главное, чтобы он был разумным, а будет это магл, волшебник, домовой эльф или даже русалка, все равно. Из минусов, один человек может быть хранителем лишь одного Фиделиуса и самого себя таковым сделать нельзя. 1 декабря в 5 часов вечера я нарядился в парадный костюм и аппарировал на портальную площадку в Сиднейском магическом квартале. Там меня уже дожидался усталый наставник Тисслар. «Аэм!» – протяжно зевнул Тисслар, прикрывая рот рукой. «Драклова разница во времени, я уже успел вымотаться за день. Гарри, ты все взял. Мастерскую работу в 3 экземплярах, под мастерскую работу, добрый день, учитель. Конечно, я все взял. И волшебную палочку не забыл. Порт-ключ до Цюриха у вас, склерозом пока не страдаю», – хмыкнул Тисслар. Наставник достал веревочку, которая является одноразовым двухсторонним порталом, причем официальным, а не хухры-мухры. Мы оба взялись за порт-ключ и перенеслись в Цюрих. В швейцарском министерстве магии у нас не возникло никаких проблем, стоило на вопрос о цели визита ответить. Защита мастерства, как нас с улыбкой проводили до местного портала в виде камина, чтобы мы смогли добраться до здания МКМ. Поскольку мы прибыли в Швейцарию в 9 утра, а защита была назначена на 10 утра, то пришлось ожидать назначенного времени в холле здания МКМ, пока нас не проводили в один из кабинетов, в котором уже находились 3 пожилых волшебников из экзаменационной комиссии. Защита прошла без сучка и задоринки, я бы даже сказал скучно и обыденно. Я раздал 3 волшебникам из экзаменационной комиссии папки с мастерской работой, вкратце рассказал о разработанных заклинаниях создания пневматической винтовки и патронов к ней, углубился в перспективы их использования для охоты, для туризма в дикой местности и для выживания. Затем продемонстрировал действие заклинания, создав пневматическую винтовку с пулями, трансфигурировал мишень, пострелял и дал пострелять экзаменаторам. После этого продемонстрировал использование заклятия силы и трансфигурацию с условием. Но волшебство, пусть и очень сложное, было менее выматывающим, чем последовавшая за этим бюрократическая волокита. Тисслару хорошо, он получил отметку в документах о наставничестве, завершившемся воспитанием мастера, поздравил меня и сбежал порталом назад в Австралию. Видимо, знал, старая сволочь, что последует за экзаменом, а я еще вначале удивился. Как так, наставник отказался от банкета за мой счет, но после того, как проторчал в МКМ до 7 вечера, заполняя кипы различных документов и бегая от одного отдела к другому, я чуть не озверел. К вечеру я был жутко вымотан и зол. Обратно в Австралию решил не возвращаться, успеется. Обливаясь потом, я вывалился из здания МКМ, посверкивая перстнем мастера трансфигурации на левой руке. Стоит учитывать, что местные 7 часов вечера для меня, живущего в другом часовом и климатическом поясе, были 3 часами ночи, так что я жутко устал. А стоило оказаться на улице, как мгновенно прочувствовал на себе ту самую разницу в климате. В Сиднее 1 декабря, это чертовски жаркое времечко, в 4 ночи на термометре было 25 градусов Цельсия, о том, что днем жарче, полагаю, даже не стоит упоминать. И вот, я в Цюрихе, где в декабре ни разу не летняя погода, а на мне лишь обычный костюм двойка без каких-либо чар. Более того, сумка с расширением осталась дома, ведь глупо будет идти на важный экзамен в здании правительственной международной магической организации с сумкой, битком набитой самыми разнообразными, зачастую запрещенными вещами. По той же причине мне пришлось расстаться с большинством защитных амулетов, оставив лишь перстень-концентратор, сережки ментальной защиты и амулет от сглазов. И то, местные охранники мне чуть ли не в задницу залезли, слава Будде, хоть эта участь меня миновала. Хорошо, что снега не было, но и плюс 3 градуса, которое ненавязчиво демонстрировало электронное табло с часами, установленными на соседнем доме, тоже не сахар. Пришлось вернуться в здание МКМ. Я подошел к магу-охраннику. «Мистер, подскажите местный телефонный код и номер справочной службы», обратился я к охраннику. «Код 41, а в справочную звонить по номеру 111», невозмутимо ответил мужчина. Я достал сквозное зеркало, перевел его в режим звонков и связался с местной справочной. Выяснив номер службы такси, я вызвал машину. Затем наложил на себя согревающие чары и стал дожидаться машины, которая приехала довольно быстро. За время ожидания обменял в Гринготтсе через сквозной кошелек австралийские доллары на швейцарские франки. Я сел в подъехавшее такси. «Мистер, отвезите меня в хорошую недорогую гостиницу». «Сэр, таких гостиниц много, вас устроит любая?» — спросил таксист на английском языке с легким акцентом. «Хорошо, что большинство местных понимают английскую речь, иначе возникли бы дополнительные проблемы с коммуникацией». «Любая, но хорошая», — уточнил я. «Однозвездочный резидент сервис It House подойдет?» — спросил водитель. «Одна звезда?» — возмутился я. «Это что, ночлежка для бродяг? Что вы, сэр?» — слегка возмущенно произнес водитель. «Ни в коем случае. Просто это обслуживаемый гостевой дом с небольшими апартаментами. Кровать, мини-кухня, санузел, все довольно прилично, а цены небольшие. Только отсутствует питание для постояльцев. В таком случае сойдет. Вези». Снять номер удалось с трудом, уж больно любят европейцы бронирование, а Бизонова снять номер целая эпопея. И если это дешевая гостиница, то страшно представить, сколько бы стоил номер в дорогой. 80 американских долларов в сутки. Я, может быть, и миллионер, но деньги считать умею, а телу как-то все равно, спать на кровати, установленной в огромном помещении или в небольших апартаментах. Кстати, номер оказался действительно неплох, хотя одна звезда вначале меня жутко напугала, но такая одна звезда может дать фору многим отелям с тремя звездами. Чистые небольшие апартаменты могли похвастать двуспальной кроватью и небольшим обеденным столиком на двух человек. Тут была мини-кухня с небольшим холодильником, плитой и посудой для готовки и принятия пищи, санузел был с душевой кабиной, а в номере имеется телевизор и выход на балкон с видом на дорогу. Только проблема в том, что этот балкон един сразу для нескольких подобных номеров, но это не страшно. Оказавшись в номере, я вызвал домового эльфа и вскоре наслаждался домашней едой авторства Тимми с хорошим австралийским вином. Также Тимми принес мою сумку с расширением, так что недостатка в вещах не испытывал, за тем исключением, что зимних вещей у меня не было, поскольку в последнее время в них не нуждался, а те, что остались еще со времен жизни в Британии, уже староваты. Часть 2, глава 59. Утром я был разбужен назойливым громким стуком в окно. Продрав глаза, я увидел почтовую сову, к лапе которой было привязано письмо. Вот люди-то удивились, увидев утром сову, залетевшую на балкон. Пришлось вставать, открывать балконную дверь, чтобы впустить птицу и доставать волшебную палочку, дабы проверить корреспонденцию на чары и зелья. Убедившись, что все в порядке, я забрал письмо и выпроводил птичку. «Дорогой мистер Адамс, как и договаривались, я нашла для вас четырех домовиков. Вы можете забрать их в любой момент в будние дни у меня в отделе регулирования и контроля за магическими существами в бюро распределения домашних эльфов. Прошу вас поспешить с поездкой, уложившись в 2 недели, пока моя начальница находится в отпуске. Гермиона Уизли». Ух ты, Гермиона все же выполнила мою просьбу, и года не прошло. Я уж было подумал, что девушка сильно обиделась на меня, распалила остатки гордости и наплевала на немаленькие для министерского клерка деньги. А она, похоже, ждала, пока начальница не будет на месте, чтобы захапать себе все деньги. Умно.